Глава 17. Штрафники. В последнее время об этих войсках написано столько правды и неправды, что отличить теперь одно от другого поможет только серьезное историческое исследование темы штрафных рот и батальонов. Кто служил в армии, тот знает, что не все солдаты свято чтят присягу и устав. Есть и откровенные преступники. Во время войны из таких людей, преступивших закон, создавали специальные подразделения, которые бросали на самые безнадежные участки. Но в штрафные роты попадали зачастую из-за самые мелкие провинности, а порой и безвинно. 28 июля 1942 года нарком обороны подписал приказ номер 227, который обычно называют «Ни шагу назад». Согласно этому приказу, предлагались следующие меры борьбы с трусами, паникерами и нарушителями дисциплины: снимать с постов и отдавать под трибунал командующих армиями, корпусами и дивизиями, допустивших самовольный отход войск без приказа командования фронтом; рядовых паникеров и трусов истреблять на месте; сформировать в каждой армии заградительные отряды и поставить их в тылу неустойчивых дивизий; создать штрафные роты и штрафные батальоны. Вскоре в каждой армии было сформировано по 3-5 заградительных отряда, состоявших из 1,5-2 рот. Статистика свидетельствует, с 1 августа по 15 октября 1942 года заградотрядами задержано 140 775 военнослужащих, покинувших свои позиции во время боевых действий. Из них 1189 расстреляно, 2961 направлен в штрафные подразделения. Остальные возвращены в свои части и в запасные полки. Штрафные батальоны создавались для проштрафившихся командиров и политработников старшего и среднего звена. Командиры и комиссары батальонов и полков в штрафбат могли попасть только по приговору военного трибунала фронта, прочие же приказом по дивизии или армии. Штрафные роты формировались из рядовых бойцов и младших командиров, и фрейтеров, сержантов, старшин, приказом по полку, без всякого трибунала. Сюда же поступал контингент из тюрем, а также осужденные уголовники с отсрочкой приговора. В 1942-1943 годах из лагерей на фронт было направлено 157 тысяч бывших заключенных. Все штрафники лишались званий и наград. После искупления и то, и другое возвращалось. За всю войну через штрафные подразделения прошло 442 тысячи бойцов и командиров. Надо заметить, что во все времена почти все воюющие армии использовали такие формирования, начиная с римлян. Немцы свой приказ «ни шагу назад» начали исполнять еще год назад, во время боев на подступах к Москве. Были у них и штрафные роты, и заградительные отряды, а полевая жандармерия у них действовала пожестче, чем наши органы НКВД и СМЕРШ. После ранения и госпиталя я был направлен в резерв. Часть стояла под Гомелем, а тут как раз надо наступать. Операция «Багратион» началась. Формировали батальон штрафников. В штрафном батальоне так: солдаты-штрафники, а офицеры кадровые. Я до госпиталя воевал в минометной роте, был командиром расчета и комсоргом минроты. После госпиталя закончил ускоренный курс офицерского училища. Училище закончил, лейтенантские погоны получил. Ну, думаю, теперь мне командирскую должность дадут. Может, командиром минометной роты назначат. Назначили замполитом штрафного батальона. Вечером переправились через реку Сож, вышли на исходные, а утром всем выдали водки, поставили задачу и после артподготовки вперед. Я тоже водки выпил. Наступали мы, офицеры, вместе с ротами, в одной цепи с солдатами бежали. Когда бежишь в атаку, о жизни своей и смерти не думаешь. Ночью, когда на исходных в траншее сидели, думали, по лицам видел, всех эти думы одолевали. И перед атакой, когда артподготовка началась. Видел, как полы шинелей у ребят тряслись. А когда поднялись, уже все позади. Летишь, как на крыльях, вперед! Прорвали мы фронт. Немцы на нашем участке упорно попались. Не отошли. Так мы по их головам прошли. Узкими клиньями в двух местах к их обороне пробились, спрыгнули в траншею и пошли вдоль нее. В руках гранаты да саперные лопатки. Смяли мы их, пошли дальше. А соседи, как потом оказалось, не прорвались. Их немец не пропустил. Там штрафников в прорыве не оказалось. Углубились мы километров на 6, остановились. Видим, на флангах никого нет. И начал нас немец окружать. Опомнился, обложил со всех сторон. И уже в громкоговорителе кричит: «Иван, штыки в землю!» Мы связались по рации со штабом дивизии. Оттуда получили приказ вернуться на исходную. Стали готовить прорыв, а немец уже за нами брешь замкнул. Даже минометы подтащил. Ладно, мы тоже уже воевать умели. Сосредоточились на участке метров 100 шириной и пошли опять в атаку. Рядом со мной троих убило. Вышли, сосчитали живых, около 200 человек осталось, и те почти все переранены. А утром, когда пошли в атаку, нас 1200 человек было. А как попадали в штрафные роты и батальоны? Вот я сейчас расскажу один случай. У нас в батальоне был замполит по фамилии Гордон. Когда проводил с нами политзанятия, всегда говорил: «Вот я, когда попадем на фронт, стану обязательно героем Советского Союза». Уж очень ему хотелось воевать, и нас он настраивал на героический лад. Лучше бы его, такого боевого, начальство в тылу и держало для укрепления боевого духа войск, которые направлялись к фронту. Говорил он умно, складно, красиво, и у нас настроение поднималось поскорее кинуться на врага. Пришли на фронт, и когда нас немец в первом же бою потрепал и погнал, он, наш замполит Гордон, с передовой сбежал. Комбат Шудров поручил ему отвезти в безопасное место обоз, а он обоз бросил. И обоз тот со всем имуществом и лошадьми попал в руки к немцу. Ездовые потом прибежали, все как было рассказали. Несколько человек всего и вырвалось. Остальные в плен попали, других убило. Наделал дел наш герой. Комбат хотел его лично застрелить, но потом успокоился. Доложил начальнику особого отдела. Провели разбирательство. И все вроде затихло. После боев нас отвели в тыл, на пополнение. Сидим однажды в хате. Хата без крыши, одни стены. Делать нечего, играем в карты. С нами и Гордон, наш замполит. Теперь он про героизм не говорил, анекдоты травил. Он их много знал. Вдруг входит незнакомый младший лейтенант. Поздоровался. Смотрю, парень крепкий. Мышцы под гимнастеркой так и играют. Говорит: «Можно я с вами сыграю?» «Садись!» «Играем. А мы уже приметили, что на улице стоят 5 или 6 солдат с винтовками. Пришли они с младшим лейтенантом. Ждут!» Вдруг этот младший лейтенант наклоняется к Гордону и говорит: «Гордон, вы арестованы!» Гордон вскочил сразу за наган. Был у него револьвер, с которым он ходил постоянно, не расставался. Небось, когда обоз с ребятами бросил, за револьвер не схватился. Младший лейтенант, будто только того и ждал, кинулся на Гордона, как кошка, сгреб его, руку с наганом заломил. Вошли солдаты, связали замполита, повели, посадили в погреб, выставили часового, на другой день осудили, разжаловали в рядовые и отправили в штрафной батальон. Штрафников посылали только на прорыв, в обороне их не держали, ненадежные, часто перебегали к немцам, а на прорыве действовали хорошо, да еще если водки дадут. Стояли всегда в тылу, километрах в 5-6 от передовой, подводили только когда готовился прорыв. Встретил я своего разжалованного замполита Гордона. уже после победы в Москве. Жил он в Ленинграде, работал где-то в торговле, на жизнь не жаловался. А потом я узнал, стал он председателем Совета ветеранов нашей дивизии.